Джудит. Меня зовут Джудит Мэй Бингем. Я умерла в возрасте 91 года. До самого конца я многого боялась, хотя, конечно, теперь это выглядит крайне глупо, ведь на самом деле в конце уже ничто не имеет значения. Я боялась соседей, мальчишек-подростков, которые приходили и уходили, когда им вздумается, и стучали в дверь или сидели возле дома на тротуаре и даже на моем заборе, пока не сломали его. Они постоянно гоняли по улице на мотоциклах, курили и пили пиво из жестянок, орали и швырялись друг в друга мусором. Я боялась, что кончатся деньги, и я не смогу купить еды или платить за отопление. Я боялась выходить на улицу. Я боялась женщины из службы соцобеспечения, которая однажды пришла узнать, как у меня дела. Она сказала, что слышала, будто мне нужна помощь. Я ответила, что в помощи не нуждаюсь, но она все говорила и говорила, пока я не попросила ее уйти. Собственно, я послала ее к такой-то матери. Подобного она не ожидала и попыталась меня отчитать, мол, у нее такое же право на нормальные условия труда, как и у любого другого, и моя грубость совершенно неуместна. Я ответила, что ей вовсе незачем разговаривать со мной в моем собственном доме, будто со слабоумной, и что я сначала вежливо попросила ее уйти, но она, похоже, не расслышала. В то время я еще была смелой, и когда заперла за ней дверь, меня разобрал смех. Я давно не ругалась, и теперь словно вернулась в молодость. 40 лет назад я держала паб возле доков. Место, надо сказать, было довольно дикое. Случалось, за вечер почти никто не приходил, а иной раз, когда приставал к берегу корабль или два, заведение заполнялось под завязку, и многие толпились на улице. Девицы легкого поведения у нас, конечно, тоже бывали. Мой муж Стэн, пока был жив, пытался отправить их во свояси, но по мне. Так их деньги ничем не отличались от любых других. И кто чем зарабатывает на кусок хлеба, меня совершенно не интересовало. У нас постоянно устраивали драки. Для сходивших на берег они составляли часть плана. Напиться, снять девушку, подраться, протрезветь и к приливу вернуться на корабль. Если повезет, разборки происходили на улице, а если нет, могли пострадать пара стульев и десяток стаканов. Однажды пырнули ножом молодого парня. То был настоящий кошмар. Впрочем, парень остался жив, отделавшись несколькими швами. В ту пору я ничего не боялась. Я жила день за днем, зная, что может случиться всякое, и дурные дни пройдут так же, как и хорошие. Время не остановишь. Я уже говорила, что постоянно вставляла в речь крепкие словечки, но с тех пор, как ушла на пенсию, не представлялось повода их употребить, пока не явилась мисс Прим со своими брошюрами и не попыталась учить меня жизни. Однако, несколько часов спустя после ее визита мне стало страшно. Я испугалась, что она вернется с каким-нибудь официальным документом, где говорится, что я должна покинуть свое жилище и переехать в дом престарелых. Я бы скорее умерла, чем отправилась туда. Я подумала, что стоило бы завершить свои дела, сделать все возможное, чтобы меня не забрали силой. Но для этого требовалась смелость, а у меня ее не осталось. Я перестала выбираться из дому, только выходила дважды в неделю за покупками в супермаркет в конце улицы и к врачу за рецептами. Появились мысли покончить с собой. Но мне казалось недостойным так просто сдаться. К тому же я боялась сделать что-нибудь не так, отчего в итоге вышло бы только хуже. Всю свою жизнь я сама делала выбор. Теперь впервые за меня стали выбирать другие. против чего я восставала всей душой. В конце концов, я была взрослой женщиной, и шарики за ролики у меня еще не зашли. Мне не хотелось терять возможность самовольно уйти, ставшей столь утомительной и пустой жизни. Но ведь сейчас-то еще не все кончено, по крайней мере, пока я не заболею или не впаду в депрессию. Если бы только рядом был кто-то, кто мог бы помочь насладиться жизнью по-новому. Хорошо, молодым, они ничего еще толком не знают. Мне нужен был тот, кому я могла бы довериться, зная, что, если со мной что-то случится, меня не бросят полумертвой, и что в последний момент я не передумаю.